Глава 11. Марк. Как я уже сказала, ребенка я оставляю для себя лично, и делить ответственность за него с кем-то не намереваюсь, произносит с очаровательной улыбкой. Алина поразительно упрямая. И что самое главное, этой чудесной будущей маме, кажется, и правда не нужны посторонние в ее маленькую семью. Может, я зря наплел, что у меня Триша на монтажке. Решила еще, что я нищий. Хотя нет, такие девушки, как она, ориентируются в чем-то другом при выборе партнера. И деньги — это важно, но не главное. Значит, я ей не понравился. А обычно я женщинам нравлюсь. И все-таки смотрю на нее, не спуская глаз. Она сидит совершенно спокойно и салатик кушает. Я ее ни капли не пугаю. Да и мой внешний вид, мои гневно сверкающие глаза для нее не аргумент. Продиктуйте, пожалуйста, свой номер телефона. Мне правда это важно. Ладно, вздыхает. Но я это делаю только потому, что вы в некоторой степени тоже стали жертвой печально сложившихся обстоятельств. Говорит не спеша, тщательно подбирая каждое слово. Хотя, разумеется, вы сдавали биоматериал совершенно добровольно. Это было очень давно, мотаю головой. Диктуйте номер, а потом я дам свой. В любом случае, вы сможете ко мне обратиться, если вам понадобится помощь. Мой тон, наверное, максимально убедительный, потому что Алина нехотя диктует свой номер, а мое сердце буквально замирает, пока я записываю. Есть. Нет, Алина, ты от меня просто так не избавишься. Как только я сохраняю заветные цифры, тут же набираю в ответ. Раздается трель ее телефона. Она записывает мой номер, но я прекрасно понимаю, что вряд ли она мне позвонит. Девушка, принесите счет, пожалуйста, произносит Алина. Мне кажется, ей не слишком понравилась моя настойчивость. Я заплатил уже, заранее. Произношу быстрее, чем Алину успевают услышать. «Зачем? Я могу сама за себя заплатить». Но не тогда, когда за столом есть мужчина. Я ожидаю протест, но, как ни странно, Алине мой ответ нравится, и на ее губах появляется улыбка. «Мы живем в таком мире, что женщина должна иметь голову на плечах, иначе...» Вздыхает. «Вы не рассказали о своих родителях. До меня постепенно начинает доходить. Эта девушка точно приезжая. И, судя по всему, она из очень простой семьи. Я настолько привык, что вокруг меня дочки и сыночки с золотыми ложками во рту, что мне крайне сложно представить, что человек может сам пробиваться без чьей-то помощи. «Они живут в деревне», — замолкает, видимо, ожидая, какая у меня будет реакция. «Я понял. В любом случае, вы можете на меня положиться». «Хорошо, спасибо. Я, наверное, пойду». Поглядывает на экран телефона, сверяясь со временем. «Да, видимо, я совсем разучился общаться с девушками. Точнее, находясь рядом с Катей, я забыл, что не каждая кинется в объятия от обещания помощи и подарков. Хотя, будем честны, у Кати прекрасные родители, которые могут о ней позаботиться». «Всего доброго». Девушка поднимается и, дежурно улыбнувшись, выходит из зала. А мне становится совсем грустно. Ведь мне она понравилась, а я ей нет. И пока я расплачиваюсь за ужин, у меня начинает звонить сотовый. Личный врач моего отца. Внутри все сжимается, потому что для звонков точно не время. Рабочий день у всех закончен. «Алло», беру трубку. «Игорь Львович?» «Здравствуйте. Извините, что поздно. Леонид Эдуардович сейчас в реанимации. Ему стало значительно хуже». «Понял. Я сейчас приеду. Он...» В горле становится сухо. «Никаких гарантий». Мое сердце бьется как сумасшедшее. «Боже, нет. Я не хочу, чтобы мой отец умер. Уже столько раз его врачи вытаскивали с того света, но...» «Нет, никаких «но». Я заплачу сколько угодно. Я приглашу любых специалистов. но они вытащат отца. Пока мы едем с помощником в клинику, где мой отец, я сжимаю в потной ладони свой телефон. Как же я боюсь, что сейчас мне позвонят и скажут самое страшное. Но этого не происходит. Наконец мы возле подъезда. Автомобиль еще не успевает до конца остановиться, но я выхожу и бегом направляюсь в здание. Учитывая, что это дорогая частная клиника, меня пустят к отцу хоть в реанимацию, хоть куда. По пути я звоню доктору, и уже в коридоре меня встречает медсестра. «Сюда, сюда! Наденьте только бахилы и халат!» Сует мне в руки, я киваю, а она продолжает. «Игорь Львович предупредил». «Что с отцом?» «Прогнозы пока неутешительные». «Как будто они станут утешительными за полчаса. Чёрт!» За пару секунд надеваю халат и бахилы. Она открывает двойные двери, и мы оказываемся в холодном помещении с белыми стенами. На койке, накрытой простынью, весь в трубках, лежит мой отец. Он в сознании. Рядом доктор. Увидев меня, едва слышно, на цыпочках подходит. «Не знаю, переживет ли он эту ночь», — говорит шепотом. «Если переживет, то есть шанс, что все будет нормально. А если нет...» Я киваю, стараясь не показывать эмоции. «Папа». Беру отца за руку. Он приоткрывает глаза. «Папа, ну, что ты так?» «Устал я». Он произносит это тихо-тихо. Так что мне приходится наклониться, чтобы его услышать. «Наверное, я скоро умру». «Нет, папа. Ты что? Ты не умрешь. Мы тебя вытаскивали, и сейчас вытащим. Тут самые лучшие врачи». Однако отец меня, кажется, не слышит. Он продолжает говорить. «Одно жалко. Внуков не увижу». «Увидишь». И тут я понимаю, что меня начинает нести, но я не могу остановиться. Мне всеми силами нужно убедить отца, что умирать-то рановато. «У меня есть девушка. Очень хорошая». «Катя?» «Нет. Ее зовут Алина. Она, конечно, не богатая, но она очень хорошая. Она переводчица. Но это не главное». Сглатываю. «Главное, она от меня беременна. Понимаешь? А ты что, не хочешь увидеть внука?» «Хочу», произносит одними губами. И я понимаю, что в его взгляде опять появляется огонек. В этот момент моей руки касается доктор. «Марк Леонидович, ваш отец должен отдохнуть. У него много впечатлений». «Да, конечно. Папа, я буду завтра». Улыбаюсь и выхожу из палаты. Мое сердце бьется как сумасшедшее.